Эпилог. Прошли 2 месяца. Я никогда бы не стала вам всего этого рассказывать, если бы сегодня, во второй половине дня, не пошла к врачу по поводу ухудшившегося самочувствия. Доктор, доложу вам, симпатичный и все понимает, к тому же знает меня с пеленок. «Бедный зайка», — сказал он мне, — «чего ж ты хочешь? Ты беременна». Он думал, я ударюсь в слезы, как положено, но я и бровью не повела. Думала то, что все позади, так нет же. Как видите, продолжение следует. Право, есть чем утешиться. Ребенка, которого так хотел Джесс, подарю ему я. Хотите верить, хотите нет. О, само собой, в доме Артюра криков будет, хоть уши затыкай. Мама сразу состарится, скажет, что в нашем семействе это становится фатальностью. Мне плевать. Теперь уже поздно. Раньше надо было вмешиваться. Все было бы по-иному. Только вот что. Могут ли обстоятельства складываться по-иному? В сущности, мне кажется, в том и состоит великая человеческая тайна. Ведь, скорее всего, то или иное на роду написано. Однажды вечером, возвращаясь с работы, я не могла не пройти мимо их дома и не заметить их на голубом диване со стаканами виски в руках и звуками «Лавин-Ю», доносившимися из проигрывателя. Моя ли вина, что воображение занесло меня так далеко, что в какой-то момент я слишком увлеклась? В самом деле, все предначертано. Тут меня не собьешь, и я без конца буду это повторять, когда горе и угрызение совести нахлынут на меня. Каждый день повторять как урок, который надо зубрить, или как молитву, каждый день, пока не утешусь, потому что мне показалось в машине скорой помощи, что она обвиняла месье. 1959 год. Конец книги. Октябрь 2005 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.